Гёте делает все, чтобы скрыть свою любовную связь от публики. Он живет отшельником, держит язык за зубами. Даже прогулки и небольшие поездки совершает лишь изредка. Поддерживает переписку с друзьями и знакомыми, а в часы свиданий предается любовным утехам с крестьянами. Судя по всему, оба получали огромное наслаждение от сексуального общения. Великолепны проделки Амура, прекрасно нагого, сладостен ложа любви, милый размеренный скрип, изливает Гёте в стихах свой любовный восторг. Даже дошедшие до нас счета тех лет нескромно говорят о том, как проводили время любовники. Кровать подбить, заменить 6 пар сломанных петель с гвоздями в придачу. Подбить снова сломанную кровать, опять подбить новую кровать, значится в счетах, представленных ему слесарем. Цитаты из документов и писем сверены, там где-то возможно, с публикацией «Храни меня в своем сердце. Иностранная литература. 1999 год. Номер 11». Проходит осень, зима, наступает весна. И только тут по Веймару начинают ходить слухи о связи между необразованной мастерицей-простолюдинкой, занимающейся изготовлением искусственных цветов, и высокоученым придворным чином и поэтом, пользующимся всеобщим уважением. Настоящее чудо, что эта связь так долго оставалась в тени. Ведь в Веймаре все знают друг друга, а в узких улочках окна без ставен позволяют заглядывать прямо в квартиры. Любопытство вездесуще и не знает препятствий. Даже придворная жизнь для него не закрыта. Каждый шаг герцога, членов его семьи и свиты, каждый жест, каждое проявление жизни наблюдаются, замечаются, передаются дальше и подробно обсуждаются. В нашем случае не кто-нибудь, а Каролина, супруга Йоганна Готфрида Гердера, который с 1776 года служил в Веймаре проповедником, пишет мужу, находившемуся в Риме, письмо от 8 марта 1789 года. «Мне стала известна тайна, которую я узнала от самой Шарлотты фон Штейн, почему она больше не желает быть благожелательной Гёте. Он завел себе Клярхен, юную Вульпиус, заставляет ее часто приходить к нему и так далее. Шарлотта очень на него за это обижена. Он такой благородный человек, да к тому же еще 40 лет, он не должен был делать ничего такого, что унижало бы его и уподобляло прочим». Шарлотта фон Штейн узнала о любовной связи поэта от своего любимца, сына Фрица, который воспитывался в доме Гёте и был там своим человеком. Юную Вульпиус он встретил одну в садовом домике своего воспитателя и рассказал об этом матери. Шарлотта фон Штейн, которая в течение долгих лет была духовной подругой Гёте, его партнером по переписке, в возрасте 23 лет по желанию родителей, вступила в сословный брак с герцогским обершталмейстером Йозиосом фон Штейном. За 8 лет она родила ему 7 детей, но отношения супругов были лишены истинной гармонии. Обершталмейстер с своей холодной женой, которая из фрейлины превратилась в придворную даму, с безукоризненными манерами, обращался уважительно и деликатно. Однако супруги все более отдалялись друг от друга. Господин фон Штейн столуется в основном при дворе и часто отправляется в служебные поездки. Шарлотта постоянно одна, чувствует себя одинокой. Ситуация меняется, когда Шарлотта, ей в это время 26 лет, приезжает в Веймар. Между Гёте и придворной дамой, которая старше его на 7 лет, возникает и крепнет связь, лишенная всякого плотского содержания, строящаяся полностью на духовности, на родстве душ. Шарлотта фон Штейн для Гёте госпожа, прекрасная дама, которой он поклоняется, как поклонялись своему идеалу Менензингеры. Она оказывает на него духовное влияние. Она становится его музой, формирует его отношение к миру, она меняет весь стиль его жизни. Гёте, с которым они проводят вместе почти каждый день, пишет ей бесчисленные письма, посвящает стихи, клянется в нерушимой верности. «Моя душа прочно срослась с твоей», — заверяет он ее, — «я бы ничего мог тебе не говорить. Ты и так знаешь, что я не мыслю себя без тебя, и что ни небеса, ни преисподня не в состоянии нас разделить.